Глава 18. На другой день торжественное богослужение и званый завтрак прошли своим чередом. Гости наугощались в волю, без конца пили за здоровье хозяина и его друзей. А когда Гарри объявил о своих пожертвованиях, то восторгу не было пределов. Гарри и все участники предполагаемой вечерней экспедиции ничего не пили. Они понимали, что надо иметь свежую голову и спокойные нервы. Не первый раз в жизни они шли на опасность. Перед закатом солнца они под предводительством Джемса спустились по внутренней лестнице капеллы в склеп. Заранее было решено начать с гроба Риты, как уже находящегося в их распоряжении. Смит отомкнул железную дверь. С неприятным скрипом, точно со стоном, она открылась. Оттуда пахнуло сыростью, запахом тления и могилы. Темно. Пришлось зажечь взятые с собой фонари. Они тускло мерцали, конечно, от недостатка чистого воздуха. Все это вполне естественно, но тем не менее всем как-то не по себе. Пробирала нервная дрожь. Чем ниже спускались в склеп, тем запах разложения чувствовался сильнее. Свет фонарей плохо побеждал окружающий мрак. Запинаясь и спотыкаясь о гробы и пьедесталы памятников, друзья тихо продвигались к той стене, у которой по указанию Смита был поставлен пустой гроб из капеллы. Вот и он. Белая парчевая обивка от сырости потемнела и поблекла. Гроб осторожно отодвинули от стены и окружили его. Джемс вооружился осиновым колом, а Райт — тяжелым молотком, чтобы ударить по этому колу. Смит приготовился снять крышку. Остальные держали фонари. У каждого на груди блестел знак пентаграммы. Все готово. Доктор смотрит на часы и при общем мертвом молчании объявляет. «Час заката». Крышка поднята. В нос ударил ужасный трупный запах, но... Но гроб пуст. Пуст. Присутствующие окаменели. Они ожидали всего, что угодно, только не этого. Джемс оправился первым, взял фонарь. Он начал внимательно осматривать внутренность гроба. Белая атласная подушка еще сохраняла след головы человека. Кружева были помяты и кое-где запачканы свежей кровью. «Нет сомнения. Она недавно была здесь», — заметил он. «Раз она посещает это место, мы рано или поздно поймаем ее». Счел он нужным ободрить товарищей. «Теперь дальше, Смит. Где гробы графа и графини?» Недалеко в нише стояли оба гроба, один над другим. Достали один из них. Теперь возник вопрос, который гроб принадлежит графу, который графине. Смит откровенно признался, что не знает, не помнит, который был в нижней нише нового склепа. «Нечего делать, откроем сперва тот, что вынут уже», — распорядился Джемс. Пришлось повозиться. Наконец, крышку отвинтили, сняли. В гробу лежал мертвец, закрытый какой-то материей. При первой попытке снять ее она рассыпалась прахом, и глазам всех представилась тяжелая картина человеческого разрушения. Из-под шапки седых волос глядели пустые впадины глаз. Зубы оскалились, а нижняя челюсть свалилась на бок. Костяшки рук рассыпались. Часть их лежала на груди, часть скатилась вниз. Скелет кое-где был прикрыт лоскутьями одежды. По стриженным волосам можно было догадаться, что это был мужчина. Граф Фредерик. Все сняли шляпы и перекрестились. «Спи спокойно», — сказал Джемс, закрывая крышку. «Скорее, скорее, другой гроб», — сказал доктор. «Время проходит, и она тоже может улизнуть от нас». Достали второй гроб. Спеша отвернули винты и сняли крышку. Крик негодования вырвался у всех, и этот гроб был пустой. В тот же момент по склепу прокатился взрыв злобного хохота. Все тревожно переглянулись. Эхом это не могло быть. Прежде чем кто-либо успел открыть рот, по склепу пронесся вихрь. Захлопали крылья, пламя фонарей заметалось. Что-то завыло, застонало. Все как-то помимо воли бросились к лестнице в капеллу. Вслед беглецам вновь раздался злобный торжествующий хохот. Только вверху, в зале, товарищи пришли в себя. «Уф!» — прохрипел доктор. Смит, этот храбрец, был белее полотна. У Карла Ивановича дрожала челюсть. Гарри грыз свою сигару, а Райт крикнул «Рому и стаканы!» На Джемса жалко было смотреть. До того поразила его неудача. Он осунулся, точно похудел и постарел за эти несколько часов. За первой бутылкой рома последовала вторая и третья. Слуги с удивлением посматривали на господ. Бледные молчат, пьют. Райт вечно спокойный, невозмутимый, ударил кулаком по столу и вскричал. «А я его выслежу! Нам двоим на свете не жить! Не мертвый! Не мертвый! Я ему покажу, какие бывают мертвые!» Райт разошелся и хотел тотчас же снова спуститься в склеп. С большим трудом Джемс уговорил его идти спать.